Я внимательно наблюдал за прибывающими на совет старейшинами. Мне вспоминалась предыдущая встреча с этими существами, когда я только-только соприкоснулся с их миром. С тех пор многое изменилось. Я изменился, но их недоверие никуда не исчезло. Достаточно посмотреть на настороженные блики в глазах тех, кто чуть медлит у входа. Я не собирался давить на них, однако моя интуиция мне подсказывала. От сегодняшнего вечера зависит как их, так и мое будущее. Так что придется задействовать все свои таланты убеждения. Внутри дома, несмотря на то, что он был нежилым, было сухо и не пахло сыростью. Еще один плюс сотрудничества с первородными. Суть большинства из них завязана на определенное жилье или небольшой участок земли, где они являлись полноправными хозяевами. Меня, кстати, всегда удивляло то, как какие-нибудь Матага или Брауни могли спокойно уживаться с людьми. Причем каждый из них свято верил в то, что именно они и являются хозяевами места проживания. Когда я встал на край лестницы, уходящей под землю, то ощутил эманации знакомой ауры. Так и есть. Этот дом и участок вокруг него были под контролем Брауни. Как и в прошлую нашу встречу, лампы и свечи были без надобности. Все присутствующие прекрасно видели в темноте. Скажу больше, для большинства из них темнота была предпочтительней. Слабый лунный свет выхватывал из полумрака каменные стены, деревянные балки, поддерживавшие своды, грубый пол из неровно выложенных плит. Некоторые из первородных успели занять места вдоль стен. Кто-то сидел на корточках, другая фигура стояла, опираясь на костлявый посох, третья покачивалась, будто с трудом удерживаясь в своей человеческой форме. Для большинства из них человеческий облик нередко становился только прикрытием. Краем глаза я заметил, как по бокам от меня пристроились Итта и Селина. Если стеснительная Льюнари заметно подрагивала от волнения, то Несси вела себя, как хозяйка. Весь ее вид давал понять собравшимся, что она в любой момент готова ринуться на мою защиту. Собственно, почему как? На самом деле, если разобраться, этот квартал и все постройки принадлежат мне. А если учесть тот факт, что я являюсь аурингом, то Несси, как моя подопечная, абсолютно правильно ведет себя. Да и силы после моего появления у Итты прибавилось. От нее теперь так фанило золотой маной, что многие первородные из старейшин даже отводили от нее глаза. Наконец я, сняв маскировку сути, сделал несколько шагов вглубь зала и ощутил, как на меня обрушилась волна взглядов. Да, ощущение не из приятных. Складывалось такое впечатление, словно я попал в заросли колючего кустарника. На коже даже появился легкий неприятный зуд, но надо было терпеть. Все собравшиеся старейшины должны понять, что я полностью открыт. Я остановился в центре, где оставили немного свободного места. Еще несколько мгновений я позволил полюбоваться собой. Окинув внимательным взглядом собравшихся, я, наконец, смог разглядеть патриархов и матриархов. С теми же Матагой Брауни я уже сталкивался, с Эфирили и Фейрит тоже, а вот странных приземистых существ со сплюснутыми носами и бугристыми руками прежде не видел. Что-то в них напоминало мне жителей подземелий, но я не был уверен. Заодно я краем глаза высматривал того, о ком много слышал последние дни от Несси, древника, старейшего из патриархов. И он уже был здесь, стоял напротив меня, опираясь на толстую трость, похожую на корявый корень. Лицо, словно вырезанное из коры старого древа, зеленые внимательные глаза, длинные руки с ветвями пальцами. Древник вглядывался в меня молча. От него, кстати, не исходило ни тревоги, ни агрессии, как от тех же плосконосых. Дождавшись, когда суета поубавится и все затихнут, я сказал: «Благодарю вас, что пришли. Знаю, вы совещались и решили меня выслушать. Надеюсь, мы поймем друг друга». Я говорил нарочито спокойно, стараясь, чтобы голос звучал твердо. При этом, осматривая лица первородных, я показывал им, что настроен мирно и не пытаюсь давить. Не мне вам говорить, что темные через своих жрецов уже давно хозяйничают в королевствах людей. Идет охота на истинных и первородных. Причем это не просто истребление наших сородичей, но и способ накопления маны смерти. Сказав это, я достал из кармана черный крут. Несмотря на то, что в кристалле находилось от силы процентов 5 маны, большинство при виде его испуганно отшатнулись. Те первородные, чьи ауры были самыми насыщенными, не шелохнулись, но я видел их отвращение к магии хримтурсов. На лице древника не дрогнула ни одна морщина. Правда, в глазах мелькнула недобрая тень. Это существо явно понимало, что находится у меня в руках. Глухое ворчание со стороны группы плосколицых, шипение дримлингов, светящиеся ауры Фаерит, первородные здорово перевозбудились. Тем временем я продолжал. Не буду пересказывать каждый свой шаг, вам наверняка уже поведали перед встречей обо всем. Я побывал в тени, сразился со старшим демоном, едва не погиб, но сумел убить его. Знаю, что на севере остались двое хримтурсов. Не ведаю, чем они заняты, но предположить нетрудно. Кроме того, там, за барьером есть последователи Хлада Жуткого, а может даже и еще несколько сородичей хримтурсов. В общем, все, что я увидел и услышал за последние годы, дает мне повод полагать, что у нас мало времени, и, если не объединиться, каждому вашему роду придется бежать или сражаться в одиночку. Хотя, судя по тому, как обстоят дела, ни сбежать, ни спрятаться у вас не получится. Первым делом после прихода в этот мир Хлад Жуткий начнет мстить всем тем, чьи предки поддержали когда-то аурингов. И если вы думаете, что меня радует подобное положение дел, то спешу сообщить, что вы ошибаетесь. Откровенно говоря, я совсем не горю желанием героически сложить свою голову в противостоянии с темными. Тогда зачем все это? Шагнув вперед и обведя рукой всех присутствующих, произнес седобородый плосколицый коротышка. «С кем я говорю?» – спросил я. Брольд гордо приподнял нечесанную бороду плосколицей. «Старейшина клана Энанов». Я кивнул и ответил. «Уважаемый Брольд, я здесь потому, что это не просто война за ресурсы или клочок земли. Это вопрос выживания. Не мне вам объяснять, что темные, как смертоносная зараза, от прикосновения которой никому не скрыться. Куда бы я ни отправился, эта чума обязательно доберется как до меня, так и до моих близких. Именно поэтому я здесь и именно поэтому я предлагаю вам объединиться, чтобы ударить первыми, пока не поздно». «Последние дни», — хмыкнул Брольд и обвел взглядом первородных. «Я слышу очень много россказней о том, как молодой лисенок справился сперва с младшим, а потом и старшим хримтурсом. Хотя многие из здесь собравшихся еще помнят отголоски той страшной войны, в которой погибли тысячи наших сородичей. Они помнят мощь прислужников Хлада Жуткого». Многие кивали, слушая его. Седобородый Инан повернулся ко мне и сказал: «Не спорю, я чую в тебе древнюю силу, которой ты уже успел поделиться и с ними». Он кивнул в сторону Нисси и Льюнари, молча наблюдавших за происходящим. «Но я не верю, что у тебя хватило силенок на все то, в чем меня пытаются убедить. Многие из нас уже сталкивались с магией смерти. От нее нет спасения. Даже самые сильные из нас не способны противостоять этой энергии». Гул голосов поддержал Плосколицева. Он, слегка склонив голову на бок и прищурившись, победно смотрел прямо мне в глаза. Я пожал плечами. «Да, ты прав, уважаемый, ни тебе, ни кому-то из вас не справиться даже с маленькой каплей магии смерти. Против нее вы бессильны. Все потому, что в вас нет древней силы, которой обладаю я и мои близкие». Сказав это, я приподнял кристалл, чтобы всем его было видно, а потом сжал в кулаке. В следующее мгновение мою руку окутала золотистая дымка, которая уже привычно поглотила всю оставшуюся энергию из круда. Секунда, и я, раскрыв ладонь, наблюдал, как седобородый старейшина Инанов широко раскрытыми глазами следил за тем, как сквозь мои пальцы на пол осыпалась бесполезная пыль. Все, что осталось от кристалла. В подвале повисла гробовая тишина, которую нарушил злорадный смешок Нисси. «Ну что, убедились теперь, на что способен этот лисенок?» Язвительным тоном поинтересовалась она у молчавших старейшин, до сих пор шокированных произошедшим. «Клянусь своим правым клыком, вы даже не представляете, насколько он силен». Итта, как всегда, не смогла сдержаться. «А тебе, пещерник», ткнула она пальцем в седобородого Инана, «вообще стоило бы помолчать. Пока вы все копошились в своих горах, этот ауринг сражался с древним врагом, что вернулся по нашей душе. Ты, рыжая, говори да не заговаривайся». Ошеломленный напором Нисси коротышка сперва молча на нее таращился, но потом к нему вернулся дар речи. «Разве я солгала?» Нисси и не думала умолкать. «Когда вы вообще в последний раз вот так собирались? Лет 100 назад или больше? Никому не было дела до того, что творили темные все эти годы. Все же думали, мол, нас не коснулось, и хорошо. А ты разве лучше нас?» — шагнул вперед Энан. «В том-то и дело, что нет», — ответила ему Нисси, чем изрядно удивила. Сидела рядом с закопанным под хлевом горшочком с жалкими пожитками прежней хозяйки и ждала смерти. И наблюдала, как жрецы жизненную силу из своих жертв высасывают и в энергию смерти превращают. и ничегошеньки не делала, чтобы помочь бедолагам. Пока не пришел вот он и не выжег то место дотла. Сказав это, Нисси кивнула на меня, а потом он спас и меня, поделившись своей силой, и со мной, шагнула вперед Ильюнари. Она взглянула на старейшин из своего клана, которые благосклонно следили за нами, и произнесла: «С самого детства я слышала сказки и легенды о нашем народе, о могуществе наших предков. Если бы не Макс, я бы до сих пор думала, что то были всего лишь просто сказки». Первородные слушали с угрюмой сосредоточенностью. Многие из них веками жили в стороне от войн и человеческих склок, но теперь угроза стала иной. Хотелось верить, что они это поймут. Брольд хотел было сказать что-то еще, но древник, до этого безэмоционально слушавший наш разговор, негромко ударил своим посохом о землю. Старейшина Инанов заткнулся и отступил в полутьму подвала.